Победа. Прошло несколько дней, и вот однажды, в светлую лунную ночь, Машу разбудил какой-то шум, доносившийся, как ей казалось, из угла комнаты. Как будто кто-то бросает и катает по полу мелкие камешки, и среди этого шума раздавался очень противный свист и писк. «Мыши? Опять мыши!» Со страхом воскликнула Маша и собиралась разбудить мать, но голос у нее оборвался, и она не могла пошевелить ни одним членом. Увидав, что из дыры в стене вылезал мышиный царь, который очутился на полу, сверкая глазами и коронами, и, наконец, сильным прыжком вскочил на столик, стоявший у самой Машиной кровати. «Хи-хи-хи!» — засвистел мышиный царь. — Отдай мне свои сласти, маленькая девочка. Отдай мне свой марципан, а не то я перегрызу твоего щелкунчика. При этом он отвратительно защелкал и заскрежетал зубами, а затем спрыгнул и быстро снова исчез в своей норе. Маша так была напугана этим ужасным явлением, что на другой день встала совсем бледная и такая взволнованная, что едва могла говорить. Раз 100 хотела она рассказать о случившемся матери, Луизе или хоть Фрицу, но при этом ей приходило в голову: «Никто ведь мне не поверит, только высмеют все». Ей было, однако, совершенно ясно, что для того, чтобы спасти щелкуна, надо пожертвовать сластями и марципаном. На следующий вечер все эти сласти она положила на пороге шкафа. Поутру врачебная советница заметила: «Совершенно не понимаю, откуда это завелись мыши у нас в гостиной. Посмотри-ка, Маша, они съели все твои сласти». Так оно и было. Марципан с начинкой не понравился прожорливому мышиному царю, но он все-таки обгрыз его своими острыми зубами, и пришлось его выкинуть. Но Маша не жалела о сластях, напротив. В душе она гораздо больше радовалась, думая, что спасла своего щелкунчика. Каково же ей было, когда на следующую ночь под самым ее ухом раздался свист и писк. Это снова был мышиный царь. Глаза его сверкали еще ужаснее, чем в прошлую ночь, и он еще отвратительнее свистел сквозь зубы: «Отдай мне своих сахарных и пряничных кукол, маленькая девочка, а не то я перекушу твоего щелкунчика». И с этими словами страшный мышиный царь снова исчез. Маша была ужасно огорчена. На следующее утро подошла она к шкафу и печальным взором посмотрела на своих сахарных и пряничных кукол. Так ведь и было от чего печалиться. Ты себе представить не можешь, моя внимательная читательница Маша, какие хорошенькие фигурки из сахара и пряника были у Маши Штальбаум. Кроме красивого пастушка с пастушкой и целым стадом молочно-белых овечек и весело прыгающей собачки, у нее было еще 2 почтальона, державших в руке письма, и 4 прелестных пары. Тщательно одетые юноши с очень нарядными девушками качаются на русских качелях. Позади нескольких танцоров стояли еще Наполеон и Орлеанская дева, но к ним Маша была очень равнодушна. Зато в самом уголке стоял Машин любимец, румяный ребенок. Тут уж Маша не могла удержаться от слез. «Ах, милый господин Дроссельмейер!» — воскликнула она, обращаясь к щелкуну. «Конечно, я все сделаю, чтобы вас спасти, но как это все-таки тяжело!» Но щелкунчик так жалобно смотрел, что Маша, которой так и казалось, что вот мышиный царь разинет все свои 7 пастей, чтобы проглотить несчастного юношу, тут же решилась всеми мерами спасти своего друга. Поэтому вечером она поставила у порога шкафа все свои сахарные куклы, как раньше сласть. Она расцеловала пастушка, пастушку и овечек, и, наконец, вынула из уголка и своего любимца, румяного пряничного ребенка, но его она все-таки поставила позади других. Наполеон же и Орлеанская дева оказались в первом ряду. «Нет уж, это слишком!» — воскликнула советница на следующее утро. «Должно быть, в шкафу поселилась какая-нибудь громадная кровожадная мышь. Все сахарные куколки у бедной Маши обгрызаны и объедены». Маша, хотя и не могла удержаться от слез, но уже через несколько минут она улыбнулась, подумав: «Ну что же, зато спасен Щелкунчик». Когда вечером мать рассказывала советнику о бесчинстве мышей в детском стеклянном шкафу, советник заметил: «Однако ужасно противно, что мы никак не можем истребить эту неуловимую мышь в шкафу, поедающую сласть у бедной Маши». «А я придумал!» — весело вскричал Фриц. «У булочника под нами есть отличный серый кот! Как раз такой, какого нам нужно. Вот я его принесу. Он быстро наведет порядки и откусит голову мыши, даже если это сама мышиха или ее сын, мышиный царь». «Ну да», — смеясь, подхватила советница. «И он будет прыгать по стульям и столам, бить чашки и стаканы, и еще наделает много всяких бед». «Да вовсе нет», — возражал Фриц. — «Кот булочника очень ловкий парень. Я всегда завидую, как он ловко ходит по крутой крыше». «Нет уж, пожалуйста, нельзя ли ночью обойтись без кота?» — стала просить Луиза, не переносившая кошек. «В сущности, Фриц прав. Ну, а пока можно поставить мышеловку. Разве у нас ее нет?» — спросил советник. «Лучше всех ее сделает крестный, раз это он выдумал мышеловки!» — вскричал Фриц. Все засмеялись, а когда советница заявила, что у нее в доме три мышеловки, советник сказал, что у него их больше, и сейчас же распорядился принести из дома отличнейшую мышеловку. Фриц и Маша вспомнили сказку крестного о твердом орехе. Когда кухарка поджаривала сало, Маша вздрагивала и трепетала, и совершенно увлеченная сказкой и всеми чудесными вещами, связанными с ней, обращалась к Доре с такими словами: «О, госпожа королева, берегитесь мышихи и всей ее семьи!» А Фриц обнажил свою саблю и говорил: «Пусть-ка они попробуют показаться, вот я им задам!» Но и на плите, и под плитой все оставалось совершенно спокойно. Когда же советник привязал сало на тоненькую ниточку и очень остроумно поставил мышеловку в шкаф, Фриц воскликнул: «Берегись, крестный часовщик, как бы мышиный царь не сыграл с тобой скверной шутки!» Но как ужасно провела Маша следующую ночь! Что-то холодное, как лед, бегало у нее по руке. Что-то жесткое и отвратительное прикасалось к ее щекам и пищало ей в самое ухо. Ужасный мышиный царь сидел у нее на плече. Кровавая пена текла у него из семи разинутых пастей. Щелкая и скрежеща зубами, он прошипел на ухо полумертвый от страха Маши: «Не поймать меня никак, и не эдак, и не так. Цыш, цыш, цыш, цыш, для тебя покоя нет. Не понравится обед, будешь в страхе ждать беду. Я из дома не уйду. Книжки все свои отдай, платье тоже подавай, а не то вас изведу. Щелкуна не пощажу, пополам перекушу. Цыш, цыш, квик, квик». Маша была в совершенном горе и смущении. Когда мать на следующее утро сказала ей: Ведь противная мышь все еще не поймалась, а Маша выглядела такой бледной и расстроенной, что мама, думая, что Маша горюет о своих сахарных игрушках и, кроме того, боится мыши, прибавила: «Да ты, деточка, не беспокойся, уж эту скверную мышь мы поймаем. Раз не помогают мышеловки, пусть Фриц принесет своего серого кота». Как только Маша осталась в гостиной одна, она подошла к стеклянному шкафу и, рыдая, обратилась к Щелкунчику: «Ах, милый, хороший господин Дроссельмейер, ну что может для вас сделать такая бедная, несчастная девочка, как я? Даже если я отдам все мои книжки с картинками, даже мое чудное новое платьице, которое послал мне младенец Христос на съедение мышиному царю, ведь он после будет требовать все больше и больше. А когда у меня ничего больше не останется, то он захочет перегрызть меня вместо вас. Ах, я несчастная! Что мне делать? Что мне делать?» Среди таких жалоб и горя Маша вдруг заметила, что у Щелкунчика еще до сих пор оставалось на шее большое кровавое пятно. С тех пор, как Маша знала, что Щелкунчик — это в сущности молодой Дроссельмейер, племянник советника, она больше уже не носила его на руках, не ласкала и не целовала его, и даже не могла его тронуть без некоторой робости. Но тут она осторожно взяла его с полки и стала вытирать ему кровавое пятно носовым платком. Но представьте себе, что она почувствовала, заметив, что Щелкунчик в ее руках становится теплым и начинает двигаться. Она быстро поставила его снова на полку. Его маленький ротик задвигался, и он с трудом залепетал: «О, мой дорогой друг, как я вам благодарен! Нет, вам не надо жертвовать ни книжками с картинками, ни рождественским платьицем. Только достаньте мне меч, только меч! А уж об остальном я позабочусь сам, хотя бы он...» Но дальше Щелкунчик не мог уже говорить, и глаза его, одушевившиеся было выражение внутренней скорби, снова сделались неподвижными и безжизненными. Маша совсем не испугалась. Напротив, она запрыгала от радости, что узнала средство спасти Щелкунчика без дальнейших горестных жертв. Но как достать для него меч? Маша решила посоветоваться с Фрицем, и когда вечером родители уехали, и они вдвоем с ним сидели в гостиной у стеклянного шкафа, она рассказала ему все, что произошло с Щелкунчиком и мышиным царем, и что теперь надо сделать, чтобы спасти Щелкунчика. Фрица больше всего заставило призадуматься то обстоятельство, что, по Машиному рассказу, его гусары так плохо вели себя во время сражения. Он еще раз очень серьезно спросил, действительно ли все так произошло. И когда Маша подтвердила это, Фриц быстро направился к стеклянному шкафу, произнес перед своими гусарами прочувственную речь и в наказании за их трусость и эгоизм обрезал им всем военные знаки на шейках и на целый год запретил им играть походный гусарский марш. Исполнивши свою карательную миссию, он обратился к Маше и сказал: «Относительно сабли я могу помочь Щелкунчику. Я вчера уволил в отставку с пенсии старого кирасирского полковника, и, следовательно, ему больше не нужна его отличная острая сабля». Упомянутый полковник жил на назначенную Фрицем пенсию в самом дальнем углу третьей полки. Его оттуда вытащили, взяли у него действительно прекрасную серебряную саблю и одели ее на Щелкунчика. На следующую ночь Маша никак не могла заснуть от жестокого страха. В полночь ей показалось, что в гостиной раздается какой-то страшный шум, шорох и звяканье. Потом раздалось: «Квик! Мышиный царь! Это мышиный царь!» — воскликнула Маша и от ужаса вскочила с кровати. Но все было совершенно тихо. Вскоре кто-то тихонько-тихонько постучал в дверь, и раздался тоненький голосок. «Откройте, откройте, и не бойтесь, хорошие, радостные вести!» Маша узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула платьице и проворно открыла дверь. Перед ней стоял Щелкунчик, в правой руке держа окровавленный меч, а в левой — восковую свечку. Увидав Машу, он опустился на одно колено и произнес: «О, прекрасная дама! Это вы закалили мое рыцарское мужество! Вы дали силу моей руке сразить надменного врага, который осмелился насмехаться над вами. Коварный мышиный царь поражен насмерть и плавает теперь в своей крови. Не откажите, о прекрасная дама, принять этот знак победы из рук вашего верного до смерти преданного рыцаря». С этими словами Щелкунчик очень ловко спустил с левой руки висевшие на ней 7 золотых коронок мышиного царя и поднес их Маше, которая с удовольствием их взяла. Щелкун встал и продолжал дальше так: «Ах, моя дорогая избавительница, победив теперь моего врага, я мог бы показать вам много-много чудесных вещей, если бы вы только согласились сделать несколько шагов за мной. Решитесь же, пожалуйста, не бойтесь».